Само разбирательство было сложным, в первую очередь из-за орущей и истерящей Серси, требующей казнить всех питомцев Старков и старшую дочь рода Старк. Проблемы последних лет не пошли на пользу ее нервам. Лишь пощечина от Роберта заставила ее успокоиться и взять себя в руки. Идиотка не понимала, что за такую царапину ни один, даже самый захудалый лорд, не позволит казнить собственных детей. Не говоря уже о Ниде, хранителе Севера и обладателе одной из самых сильных армий Вестероса. А рана у Джоффри и в самом деле была пустяковая, чуть проколола кожу, да едва задела мясо, за пару месяцев будет как новенький. Куда хуже Роберту и Ниду было от показаний участников инцидента. Рассказ Арьи, что с ненавистью смотрела на Джоффри за смерть Микки, был расплывчат и явно показывал, что девочка не умеет врать. Но даже того, что она рассказала, было достаточно, чтобы выставить Баратионов неблагодарными гостями. Рассказ Сансы картину не сильно прояснял. Шла с охоты, увидела Джоффри, тот достал меч и убил сначала Мику, а потом попытался зарубить меня, леди не дала. С чего бы принцу так поступать, неясно. А вот рассказ пришедшего в себя после удара Джоффри, согласно которому те набросились на него и избили, а он просто защищался, выглядел куда правдоподобней, особенно с учетом синяков по всему телу. Но опять же, он мог получить их и при падении. Точку в разбирательствах поставила Кейтлин Старк, ничего не сказавшая, но вымаливающее прощение за своих детей. Всего одна фраза и все встало на свои места. И как бы печально это не было, но куда больше урон понесли именно Баратионы, точнее их наследник. Две девчонки, младше него, избили и повалили его, и только с мечом в руках тот смог что-то им противопоставить. Да и то, все его достижения, смерть сына мясника, тоже младше него, да еще и безоружного. Обычная детская драка, но из запущенной крови принца, требующая разбирательства взрослых и наказания виноватых. Будь воля Роберта и Нида, они бы даже не полезли бы, все-таки в свое время они с завидной регулярностью чистили друг другу лица, как и многим другим благородным наследникам долины. Но положение обязывает, а в таких делах, как голубая кровь, мелочей не бывает. Никто не хотел создавать прецедент. По итогу, детей лишь пожурили, нет бы не позволил сделать им что-то серьезнее. Джоффри получил втык за свою слабость, семье убитого мальчика выплатит стандартную компенсацию, а лютоволчицу Сансы было решено убить, не в последнюю очередь из-за настояния королевы. Сказать, что Санса и Арья были в ужасе от подобного, не сказать ничего. Санса, уверенная в справедливом исходе, даже не подумала прятать леди, просто оставив ее в своем шатре. И он бы был справедливым, если бы Кейтлин Старк рассказала все как было, пересказав слова Джоффри и то, как тот замахивается на Сансу. Но она испугалась, решила, что пусть лучше отыграется на волчице, чем на ее дочках, и тем самым потеряла обеих своих дочерей. Леди Талли, с холодной маской на лице, с текущими по щекам слезами, начала говорить Санса, когда переварила ужасный приговор: «Уведомляю, что более не желаю видеть вас в своей жизни, никогда», и более не сказав ни слова, ушла. Арья побежала за сестрой. Она винила себя в случившемся и также со слезами на глазах покинула шатер. Джон Старк, какая же глупость, думал Джон о всей этой ситуации. Видите ли, наследничек поцарапался, ужас и страх, неженки несчастные, не удержавшись, Джон сплюнул. В свое время он и его братья регулярно получали раны и ушибы, на тренировках, на охоте, во время игры и прочее. Раны были нормой, никто даже не думал ныть по их поводу. Если бы в Скайриме карали за каждую каплю крови, что пролил Тан, Ярл или Король с их детьми, он бы обезлюдил. Скайрим – суровый край, не терпящий слабаков и трусов, и родившись на суровой северной земле, у тебя лишь два выбора – или стать сильным, или умереть слабым. Третьего не дано, рано или поздно, но Скайрим поглотит недостойного. Да, то, что Арья прошлась по ребрам мелкого олененка, это сомнительно, но она была в рамках, не сломала кости, не изуродовала лица, даже руку или ногу не вывихнула. Джон, в свое время участвующий в примирении сынов битвы Серых Гриф, прекрасно помнил, как те молотили друг друга, в том числе дети и совсем уж старики. К их чести, никто за оружие не хватался, а били аккуратно, хоть и с огромным удовлетворением. Так что да, во всей этой ситуации Джон не видел ничего плохого, в отличие от короля и отца, что понимали в устройстве семи королевств куда больше Джона и знающие о шатком положении Железного Трона лучше других, просто в силу своего опыта и положения. Но пусть Джон этого не понимал, это не мешало ему исправить откровенную глупость. По его мнению, Разумеется, идя в сторону палатки Сансы, Джон по дороге заглянул к себе, за золотыми драконами. Он всегда возит с собой десяток, на всякий случай. Найдя же их, тут же пустил на создание простенького ожерелья из золота, а в качестве камня он положил свою кристаллизованную кровь. Увы, синтезировать камень душ времени не было. Идея была проста – сделать леди призраком, а если точнее, то фантомом. Разница не сильно большая, фантомы сильнее, прочнее и не страдают частичной потерей памяти, вот и все. Санса получит сильного охранника на постоянной основе, леди бессмертия, а со временем, развивая их связь, из этого может выйти и что-то поинтереснее. Выйдя из шатра, и уже подходя к месту обитания сестры, он увидел, как отец ведет за ошейник леди. Навещать Сансу он пока не стал, тут и время поджимает, и ей лучше пока побыть одной, привести мысли в порядок. Так что старший сын Эддарда Старка пристроился под боком отца, идя туда, где глава волчьего семейства решил оборвать жизнь северной волчицы. И нет, это вовсе не связано с тем, что в шатре Сансы сейчас и Арья. «Осуждаешь?» – спросил Нет, желающий хоть немного заглушить это неприятное чувство в груди. «Арья и Санса бы не поступили так без причины, и ты это знаешь». «Знаю, но у нас есть долг перед королем», – опустил взгляд Эддард. «Смерти леди хочет не король, а его жена, все достижение жизни которой – это вовремя раздвинутые ноги», – скривил презрительную гримасу Джон. «Все остальное – это достижение ее отца и мужа». Сказать, что Джон презирал Серсию Баратион, не сказать ничего. Да, она красива и образована, но кроме симпатичной мордашки в ней ничего нет, как и в подавляющем большинстве южных девок. В кланах Скайрима был выведенный веками статистики закон – слабая женщина рожает слабых детей, не здоровьем, так характером. Пустышки без воли и амбиций, не имеющие стержня защищать свой дом и детей, и не готовые ради этого пахать каждый день на тренировках, были презренным сословием в кланах. Никто и никогда не заставлял клановых детей учиться бою и техникам внутренней маны, но судьба тех, кто так и не смог найти в себе сил сражаться за клан, незавидна. Лучшая судьба для таких – это изгнание, но часто, очень часто кланы ждали их совершеннолетия и потом хоть как-то пускали на пользу клану. Если это девушка, то она будет рожать от сильнейших воинов клана, а ее дети будут проходить усложненные тренировки, чтобы те доказали, что кровь отца вытеснила порченную кровь матери. Если же это мужчины, то их могли бы продать некромантам или ворожеям, иногда вампирам, чтобы те или поделились своими знаниями, или указали, где искать древний артефакт. Как и говорилось, слабым нет места в Скайриме. Серсия же воплощает в себе худшие черты этой слабости. Сама по себе она ничего не стоит, она не помогает у управления страной, всю ее работу как леди Красного замка делают вышколенные слуги, что давным-давно знают свои обязанности. На фоне его Миленды или Лисанны с Лисарой, Серсия Ланнистер смотрелась плохо. Ее же характер и отношения окончательно убедили Джона в ее ничтожности и слабости. Отбери ее родовое имя, и она почти моментально скатится до уровня дешевой шлюхи. Ну или сведет счеты с жизнью, тут уже зависит от того, есть ли в ее гордыне хоть капля гордости. И то, что подобная личность смеет выставлять претензии их семье, мягко говоря, бесило. «Следи за языком, Джон», — попенял Нет сыну. «Она королева семи королевств. Она жена Роберта Баратионы, дочь Тайвина Ланнистера», — парировал Джон. «Это все, что она есть». «Король сказал свое слово», — ответил Нет. «И мы, как верные вассалы, исполним его волю». «Исполним», — легко согласился Джон. «Но исполнить волю можно по-разному. Ты что-то задумал, увидишь», — улыбнулся Джон. «Эддард Старк, Королевская гавань, вернуться в цветущий от жизни и богатства город, который запомнил разоренным и разрушенным. Каково это?» Эддард Старк узнал ответ: волшебно. Ему было приятно осознать, что, несмотря ни на что, сердце Вестероса оправилось от удара, что ему нанесла армия Ланнистеров, и даже похорошело. Вечный запах дерьма и тухлой рыбы исчез, разоренные и голодающие жители сменились хорошо одетыми и в целом довольными жизнью. Конечно, тут встречались и попрошайки с нищими, куда без них, но было их заметно меньше, чем при безумном короле в последние годы его правления. Золотые плащи хорошо делали свою работу, а как светился Роберт, хвастаясь другу в том, как он улучшил столицу. Было видно, друг гордится проделанной работой. За прошедшие недели пути два друга обсудили многое из того, что было, что есть и что будет. Не до более-менее ввели в курс дел, не в последнюю очередь благодаря Тириону Ланнистеру, от былой внешности которого остались лишь разноцветные глаза, да желтые, почти белые, волосы. Красавцем он пусть и не стал, но и тем уродцем, что отталкивал одним своим взглядом, тоже быть перестал. Ну а то, что ему штопали, резали и ломали лицо 7 гребаных раз, это мелочи. Как и говорилось ранее, операция была экспериментальной и просчитанной лишь в теории, без сколь-либо выработанной практикой системы, что неизбежно приводило к ошибкам. Целители, конечно, попрактиковались на преступниках перед Тирионом, но выработать общий шаблон для всех костей лица просто не успели. Впрочем, это мелочи по мнению Тириона, ведь тот более не являлся уродом и позором семьи, за что выпивал каждый день, празднуя, а также поднимая себе настроение, когда его дорогая сестрица каждый раз при виде его обновленного лица скрипела зубами. Нет, видел все это, и лишь посмеивался про себя, немного злорадствуя. Когда королева узнала о том милом факте, что ее любимые косметические крема, масла и прочие изделия, что делают производство Джона, внесли ее в черный список, она шипела как кошка, которой прищемили хвост. А уж когда она увидела обновленного Тириона, то и подавно. Осознать, что способ отсрочить старость уплыл у тебя из-под рук из-за твоей собственной мелочности. Нет, в тот момент испытал чувство удовлетворения, а та же Эрия с Джоном даже не думали скрывать свое злорадство. Впрочем, его хорошее настроение быстро пошло на спад по мере того, как его вводили в курс дела. Подумать только, 7 миллионов золотых драконов. Это 7 годовых доходов всего Севера, да и то такие цифры появились относительно недавно. Огромные долги, которые только растут. Баратионы, что вот-вот утратят власть, Ланнистеры, что только и ждут повода занять трон. Мартеллы, что жаждут смерти всем львам. Тиреллы, что всеми силами пытаются пролезть к подножью трона и оплести тот своими лозами. Когда Тихий Волк все это осознал, ему поплохело от того количества проблем, что скопились при правлении Роберта. Особенно плохо ему стало, узнав, что Джон Арвин продал запасы на зиму королевских земель. Истинный сын Севера понимал, какая трагедия может произойти от такого поступка его старого учителя. Понимал и ужасался. Но были проблемы и поважнее, вернее, не терпящие отлагательства. Первым, что сделал Нед, когда прибыл в Красный замок, это повелел своим гвардейцам, 50 лучшим воинам Севера, отыскать Вариса Паука, живым или мертвым, в тайне от короля. Но тот как сквозь землю провалился. Вполне возможно, что его и вовсе нету в замке, а то и столице. Дункан с привезенными тенями в данный момент чуть ли не землю носом роют и уже готовы перебрать весь замок по камушку, чтобы найти проклятого паука, но пока безрезультатно. Лысый евнух хорошо знает свои владения, в то время как они еще новички здесь. Потерпев поражение и не сумев добиться немедленного успеха, Нед Старк приказал гвардейцам сторожить его и его дочь попарно, круглые сутки, пока мерзкий паук не будет пойман. Архайнс, Асши, Ра-а-а-а-а, ревел могучий дракон, падая с небес на бренную и грешную землю черного города, орошая тот своей кровью. Убить их всех, кричали те, кто продал собственные души ради силы и могущества. А-а-а-а-а. И тут же захлебывались воем собственной боли, чувствуя, как их кожа плавится, а мясо слезает с потрескавшихся от жара костей. Красивый мужчина валерийской внешности, высокий и статный, опустил ладонь, с которой миг назад сорвалось пламя, что убило более десятка не самых слабых магов. Древний пиромант, что еще помнил времена рассвета Валерии, понимал всю безвыходность своего положения. Понимал он и судьбу последнего племени драконов, что охранял с момента Рока, в надежде, что однажды его народ возродится. Но он не отчаивался. Он был готов к подобному развитию событий. Готов он был и к собственной смерти, которой не боялся. Сотни кладок яиц, что он раскидал по всему миру за сотни лет, десятки маленьких гнезд с двумя-четырьмя драконами в них, расположенные в безлюдных и труднодоступных местах. Более того, пока он и его верные ученики сдерживают, при поддержке драконов, врага, избранные им последователи плывут в сумеречные королевства, в место, где разразится последняя битва, со всеми его знаниями и достижениями. Архайнс не боялся смерти, не испытывал он и сожаления о прожитых годах. Лишь об одном он сожалел, что так и не смог искоренить тех недалеких дурачков, что заключают контракты с потусторонними сущностями, получая силу, но лишая себя души и воли. Бабах! Раздался взрыв льда, что опрокинул последнего мага древней Валерии с баррикады. «Хаэм, а ты неплох!» — раздался голос сверху. Подняв глаза, Архайнс увидел восседающего на скелете дракона мага. Молодой мужчина, с пронзительно серыми глазами и белыми волосами, одетый в балахон из кожи детей леса, смотрел на него с презрением и торжеством. «Не зря я приложил столько сил и ресурсов, чтобы избавить мир от твоего рода. Мой род жив», — спокойно ответил Хайнс, вставая и готовясь продать свою жизнь подороже. Как бы он не был опытен и могуч, как бы не были высоки его навыки и мастерство, он не ровня древнему полубогу, что помнит времена долгой ночи. «Таргариены еще живы, ненадолго», — самодовольно ответил древний некромант. «Ты и твои потомки исчезнут, как и потомки всех тех ничтожеств, что посмели встать на пути моего короля». Архайнс улыбнулся самонадеянности его врага. Причина его главного провала – тот, кто уничтожил его родину, тот, кто тысячи лет уничтожал древние знания и всячески пытался пресечь династии с магической кровью в жилах, тот, кто тысячи лет готовился к приходу короля ночи. Но Таргариены живы, Старки живы, Баратионы и Тиреллы живы, потомки древних героев, магов и богов, они живы и по сей день, и все так же несут в себе кровь, что однажды уже одолела короля ночи. Некромант, чье имя утеряно во тьме веков, так и не смог уничтожить их, как бы ни старался, ведь их охраняют боги. А раз так, то его поражение неминуемо, ведь боги не позволят королю ночи победить. «Надеешься на богов?» – прочел он Хайнса. «Напрасно. Главная головная боль моего отца ныне убита молодым бессмертным. Тот же, в глупости своей, отложил свое вознесение, чтобы спасти отродье Дюрана». Некромант поднял руку, что увенчивали кольца из костей и черных алмазов. «Вы обречены, твой род обречен». С последними словами сам холод пришел в этот мир, в мгновение ока замораживая все в радиусе сотни метров. Архайнс же молчал и улыбался. «Да, он умрет сегодня. Ну и что, с момента рока его держит в этой жизни лишь долг и клятва, но никак не привязанность и желание жить». Тем более он знал, на этот мир обратили внимание иные боги, его создатели, те, кто сильнее и древнее богов Валерии, и уж они точно не дадут ему победить. Архайнс развел руки в стороны, ломая кладку дороги, обращая древние черные дома в руины, из-под земли стала проступать раскаленная лава, что с каждым мигом становилось лишь горячее, окрашивая в белый. Он сегодня умрет, это так, но это не помешает ему попытаться забрать врага с собой. Битва, что обратит Асшей в руины, началась. Глава 62. Санса Старк. Королевская гавань. Прогуливаясь по рынку, Санса искала что купить, перекусить или просто посмотреть, по дороге к своей цели. Все-таки несмотря на активное развитие торговли севера последних лет, в сравнении с Королевской гаванью, к которой стекаются все торговцы вольных городов, а иногда даже немногие торговцы из ИТИ, ее дом сложно назвать центром всемирной торговли. Вот если нужна шкура, материалы для корабля или что-то связанное с металлами, это к ним, а вот все остальное им как правило завозит. Ну кроме лекарств и косметики, их для внутреннего пользования делает Белый двор, небольшую часть продавая за границу. Ну и жемчуга у них теперь в избытке. А вот тех же духов или целой прорвы красок на север не завозит, только если заказывать у торговцев, после чего ждать от нескольких месяцев до полугода. И так во многом. На рынке столицы же можно найти любой товар со всего Иссоса и даже из-за его пределов. Вот Санса и ходила по торговым рядам в компании четырех закованных в сталь гвардейцев, что одним своим видом показывали статус дочери Десницы. Гуляла Санса уже более часа и за это время так ничего и не купила, все больше вертя в руках ожерелье в форме головы волка со скаленной пастью. Чем-то данный амулет был похож на те, что подарил им Джон в детстве, но был куда как более искусен и сделан из золота, а не серебра. «Достойное вместилище для духа леди», — подумала Санса, сжимая зубы и чуть кривя губы в намеке на оскал. От одного воспоминания о том дне ее охватывает гнев, который с трудом не вырывается из тисков воли. Просто животное, просто дикий зверь, которого легко заменить и который уже вкусил человеческой крови, говорила про себя Санса максимально противным и высокомерным голосом, который только может представить. «Тупые дикари, хрусть, эй, сломала, покупай», раздался голос мускулистого и волосатого кузнеца с загорелой кожей и явной примесью крови литнейцев. Вынырнув из воспоминаний, Санса осознала, что она стоит в кузнечной лавке и держит в руках разорванный пополам шлем, а напротив нее стоит человек с огромными от шока глазами и в неверии смотрит на ее руки. «КХМ, в смысле портите, миледи?» «Видимо, брак». Придя в себя, тут же переобулся кузнец, опасливо посматривая на мордоворотов, пара которых перекрыла вход в его лавку, а другая стоит за спиной покупательницы. Как мастер работы с металлами, он прекрасно мог оценить сложность их доспехов и качество странного сплава, который пошел на их амуницию. Четверка этих ребят стоит как минимум полсотни золотых плащей, и не старых продажных убожеств, а нынешних, регулярно тренирующихся. Сорится же с их госпожой глупо, особенно из-за брака. Он вообще вякнул чисто на рефлексах. «Ничего, я заплачу», — улыбнулась Санса, вновь выбив из реального мира своего собеседника, но уже своей красотой. Все-таки она признавала, что это ее вина, задумалась и в злости потеряла контроль. «Может опять подпилить их, смотря на свои длинные и острые ногти», — подумала молодая волчица. «Но где взять ненужный точильный камень, еще и зачарованный на прочность?» По мере развития своей техники, организм Сансы становился все совершеннее и совершенней, в том числе такие его части, как волосы и ноги. И если волосы ничего не берет, кроме валерийской стали, то вот с ногтями уже и она не особо помогает. Да и стричь ногти здоровенным двуручником так себе удовольствие. Еще есть эбонитовый кинжал, подарок ее брата, но им только длину с формой поддерживать, а вот ухаживать и подпиливать им нельзя. Раньше на это шел точильный камень, потом станок, а в последний год она вынуждена его еще и к Джону таскать, чтобы тот зачаровал каменюку. И то, после третьей точки тот ломается. Ногти были не только прочными, но и острыми, аномально быстро вырастая до 2 сантиметров. После же получения кулона с душой леди, стало и того хуже, их нужно стричь чуть ли не каждый третий день. При воспоминании о леди и ее участи Санса опять помрачнела, а бедный кузнец чуть не схватился за сердце, подумав, что это он виноват. Всего хорошего, вежливо попрощалась Санса, заплатив, не видя смысла вымещать свое плохое настроение на невиновном человеке. В отличие от некоторых других лордов, она имеет воспитание и самоуважение, чтобы не опускаться до такой низости, как самоутверждение за чужой счет. Когда убили леди, у Сансы была натуральная истерика. Все-таки она имела со своей лютоволчицей духовную связь и воспринимала ту чуть ли не как родственницу. И утверждение суки королевы на этом фоне выглядит еще более глупо и абсурдно. И тем страннее позже казалось безропотное поведение отца в данной ситуации. Но тот все объяснил, искренне извиняясь перед дочерью. Во-первых, Эддард Старк согласился стать десницей для обеспечения благополучия и безопасности Севера в будущем. И пусть обновленный и улучшенный ров Киелин встал непреодолимой стеной на пути вражеских армий, в том числе и королевской, а воссозданный Северный флот способен помешать любой высадке, никто не отменял иные методы воздействия, что стали более эффективны с развитием торговли Севера и увеличившегося числа его жителей. Тот же провиант в ближайшие годы будет жизненно необходимо завозить из-за границы, пока новая культура морозоустойчивого риса окончательно не адаптируется и не разрастется. И на этот срок, для обеспечения стабильности и безопасности своей семьи и земель, роль десницы лучшая из возможных вариантов. Второй момент – это союзы. Лишь став десницей, Эддард не просто смог бы убедить Роберта объявить о помолвке его дочери со своим наследником, но и не дать помешать этому тем же Ланнистерам и Тиреллам. Третий – создание союзов. Об этом не принято говорить, но в прошлом отец Эддарда создал огромные силы коалицию из Старков, Талли, Баратионов и Арренов. Цель ее была проста – выбить из тогдашнего короля преференции для их регионов и обезопасить друг друга. И именно этот союз в сути своей и помог Роберту воссесть на престол и в столь короткие сроки объединить часть регионов под собой, поведя те на войну. До недавнего времени все было хорошо, старые договоренности работали и гарантировали безопасность всех участников от внешних угроз и сумасбродства будущего короля. Но умер Джон Арин, со слов Дункана вот-вот представится Хастер Талли, а их наследники не особо умные личности. Если тот же Эдмар Талли без сомнений вступится за племянников, то вот Лиза Арин уже под вопросом. Про Ринли и Станниса, в случае смерти Роберта и говорить нечего, Старки для них чужие. Таким образом выходило, что из более-менее возможных и ценных союзников оставался Железный Трон. Ну и последнее, главная причина столь покладистого характера нового десницы, Варис, лысый евнух, что доставил проблем Северу столько, сколько не каждый верховный лорд сможет. Его ликвидация стояла в приоритете. Эддард Старк мог наплевать на все остальное, прекрасно понимая, что с иными проблемами он в состоянии справиться. Но вот Варис, этот паук, уже доказал, что его нельзя недооценивать. Этот человек смог провести целую армию наемников на север и чуть не перебил половину всех Старков. Именно он был главной причиной, почему хранитель Севера сжал зубы и терпел выходки Серси у себя дома и их апогеи на пути в гавань. И именно он был причиной, почему тихий волк зубами и когтями вцепился в должность десницы, даже не думая отпускать туда решение проблем с Варисом. И Санса понимала этот мотив лучше, как никто. В конце концов, это ее чуть не изнасиловала толпа грязных железнорожденных, а потому она простила отца. В отличие от матери, из-за необдуманных слов и речей которых и стала возможна казнь леди. Также может показаться странным, что Санса, после всего произошедшего, все-таки поехала в Королевскую гавань с отцом, но тут сыграл ее упертый характер. Она не позволит высокомерным кошкам что-то там шипеть и портить ей настроение с планами. Она хотела побывать в столице, она в ней, она хотела пройтись по рынкам гавани, она прямо сейчас это делает. А еще она хочет поставить на место одно трусливое ничтожество, посмевшее поднять на нее руку, из-за которого леди и лишилась тела. И пусть в скрытности до Арии ей далеко, но и ее талантов на данном поприще хватит, чтобы сильно разнообразить жизнь Джоффри. А потом и о его мамаше можно подумать. Гав, раздался в голове Сансы голос леди, что сигнализировало о том, что они на верном пути. И так и оказалось, стоило толпе чуть-чуть расступиться, как она увидела вывеску травы из соса. Амулет с леди давал много интересных возможностей, в том числе и возможность по запаху и вкусу определять свойства растений. Все-таки обоняние и вкусовые рецепторы лютоволка в паре с человеческим интеллектом и руками — это страшная комбинация. И очень удобная, когда хочешь приготовиться парочку интересных составов. Эддард Старк, Красный замок, кабинет десницы. Спустя 2 месяца с момента прибытия. Что значит пропал? С нажимом и откровенным раздражением спросил Эддард, смотря в глаза Дункана. «То и значит», — недовольно морщись, — ответил он. «Эта склизкая гадина сбежала из Королевской гавани чуть ли не за неделю до нашего приезда, попутно вычистив все свои тайники и лёжки. Дункан, найди мне его», — нетерпящим возражений тоном сказал тихий волк, сверкая глазами. «Не можешь найти, вымани. Порви к Сетису его паутину, вычисти гавань от всех его людей, оборви его нити контроля и принимайся за те, что вне столицы. Заставь его или ослепнуть, или в спешке спасать свое детище. Любым способом». Эддард Старк был предельно серьезен. Основная причина, почему он здесь, ускользнула из его рук. Он недооценил паука. Тот не стал держаться за власть и статус, просто исчезнув. И даже потенциальная выгода от поста десницы тут не помогает. В гробу он видел такую выгоду за такую цену. Непонятно, куда исчезнувший Станнис, бездарный в своем деле Ренли, что, будучи мастером над законом, совершенно он и закон не знает. Пицель, что все время или спит, или бормочет, и из которого каждое слово нужно вынимать щипцами. На этом фоне Дункан, что стал мастером над шептунами, и Бейлиш, что активно помогает в поиске способов снижения затрат короны, выглядит чуть ли не гениями своего дела, людьми, рожденными для своих мест и единственными, кто может их занимать. И самое плохое, он не может никого заменить без жесткого спора с Робертом. «Можешь взять 10 моих гвардейцев». После недолгих размышлений ответил Старк. «Хоть весь город переверни, но оборви паучьи лапки». «Сделаю», — кивнул Дункан. Он и так подумывал об этом, но с разрешением Старка сможет развернуться на полную. «Что-то еще?» Возвращая глаза в бумаги, спросил Эддард. «Последнее уточнение. Согласно косвенным уликам, многие септоны работают на Вариса. Он им золото и детишек для утех, а не ему тайны исповеди. Учитывая толщину их поводка в виде компромата, перевербовать их не удастся, заставить прекратить сотрудничество тоже. Но если чистите их, конфликт с церковью неизбежен». «Режь», — без раздумий ответил Нет. «Я не буду жалеть людей, что насилуют несчастных искалеченных детей и нарушают свои клятвы. С верховным септоном я как-нибудь решу проблему. Поправочка, с его сменщиком», — заметил Дункан, что-то ища в принесенных им бумагах. «Скорее всего, резать данного индивида придется и так. Вот список кандидатов в его замен». Положил Дункан 8 исписанных мелким почерком листов, с 4 именами и биографией их обладателей. «Хм», — задумчиво хмыкнул Нет. «Ты уже смог подмять под себя церковь?» — с невысказанным уважением в голосе спросил Нет, читая написанное на листках. Ничего особенно серьезного он там не видел, простые люди, не отличающиеся талантами и незамеченные в какой-то особо мерзкой грязи. Не совсем, — опроверг немалые надежды в своих талантах и возможностях Дункан. «Но дары моей госпожи дают многое, в том числе и собирать компромат. Мало кто обратит внимание на ворона за окном, и вообще никто не способен заметить, что создали дубликат того или иного документа и вещи. Для полного контроля святых отцов, увы, всего собранного недостаточно, Но вот повлиять на выбор это позволит, особенно при вашей поддержке. Делай. Дал добро нет. Осведомителей у церкви едва ли не больше, чем у тебя и Вариса вместе взятых. С их помощью найти логово паука выйдет куда легче. Тогда на сегодня все. Стал собираться Дункан. Нет же, лишь кивнул, возвращаясь к бумагам. Но, увы, поработать в тишине и спокойствии ему было не суждено. Не прошло и часа, после ухода Дункана, как из-за двери стали слышаться женские полные возмущения крики. Эддард устало вздохнул, узнав голос крикуни. «Милорд», приоткрыв дверь, боясь отвлекать своего господина от важных дел, в щели появилась закованная в закрытый шлем голова. «К вам, ее величество, требует аудиенции. Впускать? Впускай». Далеким от хорошего настроения тоном ответил «нет». Впрочем, гвардеец тут же поспешил выполнить приказ своего господина. «А ты останешься тут», — преградил дорогу Джейми Ланнистеру второй гвардеец. «Я королевский гвардеец», — с неизменной усмешкой на губах ответил Джейми, — «и имею право ходить в любой части замка. Без приказа милорда Старка не имеешь». Даже не подумал тушеваться перед статусом белого плаща гвардеец. «Пропустить», уже стоя в проходе сказал Серси о паре гвардейцев. Те, впрочем, даже ухом не повели, полностью проигнорировав слова королевы. Слухи быстро расходятся, и кто виновен в смерти любимой питомицы миледи Старк, люди быстро узнали. Так что какого-то авторитета среди гвардии Старка Серси Баратион не имела совершенно. «Я королева, я приказываю», видя нулевую реакцию облаченных в толстые доспехи верзил, повысила она голос. «Они служат мне, ваше величество», подал голос и хозяин кабинета, которого Серсия самым наглым образом игнорировала, «и выполняют только мои приказы. Тогда прикажите им, лорд Старк», нехорошо прищурившись, ответила Серсия. «Оставьте нас», сказал Эддард Старк, после чего гвардейцы захлопнули дверь, отсекая от кабинета цареубийцу. «Так что вы хотели?» Еще более прищурившись, Серсия побуравила недовзглядом, но все же прошла к креслу у его стола. «Как я вижу, вы серьезно занялись делами королевства, лорд Старк», улыбнувшись своей самой очаровательной улыбкой, начала Серсия. Впрочем, нет, даже бровью не повел. Положение Красного замка и всех семи королевств за короткое время отсутствия десницы приняли не лучшее положение вещей. Обтекаемо обрисовал нет ту ситуацию, когда даже белые плащи, орден, в котором всего семь человек и в котором должны состоять лучшие представители воинского сословия, чуть более чем наполовину состоит из откровенных моральных уродов или вовсе бесполезных ничтожеств. А ведь даже при безумном короле белые плащи были силой и состояли из воинов, что при правильной местности способны упокоить до сотни противников. Собственно, чистку рядов гвардии нет запланировал на следующие недели, уже разослав по всему Вестеросу воронов с известием, что на турнире десницы любой, кто сможет одолеть королевского гвардейца, сможет занять его место. Приказом короля участие белых плащей обязательно. Лишь сир Баристан избежал обязательного участия, но не отказался. Само собой, выживание проигравшего гвардейца не подразумевается, ведь членство в ордене пожизненно. Стоит ли говорить, что Роберт был в восторге от подобной идеи, и я в меру сил стараюсь его исправить. Вот по этому поводу я и пришла с вами поговорить, милорд Десница. Подавшись вперед, чтобы был лучше виден вырез на груди, перешла к главному Серсия. Когда она осознала деятельную натуру Старка и что тот, не слушая писки и возмущения благородных, железной рукой насаждает законность и порядок в Красном замке и Королевской гавани, Серсия пожалела о содеянном, поняв, что владыка Севера непослушная шавка, а матерый волкодав. Все-таки договариваться с хотя бы нейтрально настроенным человеком проще, чем с тем, кто испытывает к тебе негатив. Понимаете, милорд Старк, в столице есть невидимая расстановка сил, и те люди, что вы сняли со своих постов, или только собираетесь снять, имеют покровителей, могучих покровителей, которые будут очень недовольны вашими действиями. Серсия долго обдумывала, что рассказать и как преподнести ситуацию Старку, в том числе и какие аргументы лучше всего подобрать в разговоре с ним, чтобы тот согласился. По итогу она решила давить на благополучие Севера и Роберта, ведь столь наглая узурпация власти в столице не понравится никому и появятся недовольные. Сначала тихим волком, а потом и демоном Трезубца, ведь тот не снимет своего друга с поста. Достигнув же точки кипения, лорды могут решиться на всякое. И пусть это лишь в теории, опуская кучу нюансов в виде силы домов Баратионов и Старк, но все же это возможно. Именно правильную точку зрения и решила попытаться донести Серсия. Хаэм, неопределенно хмыкнул Нет, откинувшись на спинку своего кресла и задумчиво разглядывая Серсию. К его чести, смотрел он лишь на ее лицо, что немного покоробило женщину, привыкшую пользоваться своей красотой. И разумеется, вы предоставите мне имена тех людей, которые имеют этих самых покровителей. Что-то решив для себя, Нет протянул Серсии чистый пергамент, чернила и перо, и их благодарность за то, что их люди останутся на своих местах. Разумеется, милорд Десница. Обрадованно улыбнулась Серсия, беря перо и тут же начав писать имена. Хорошо, что она не видела в этот момент лицо Нида. Питер Бейлиш. Заседание Малого Совета. Спустя неделю, когда Пеклов Старк приехал в Королевскую Гавань несколько месяцев назад, Питер не ждал многого от прямолинейного как палкой честного до зубного скрежета Старка, и оказался неприятно удивлен. Нет, Эддард был и в самом деле честен, прям в своих речах, и даже не думал маневрировать в интересах аристократии членов Малого Совета. Но тут дело в методах, весе и людях нового Десницы. Как говорят в Иссосе, у носорога плохое зрение, но при его габаритах это не его проблемы. Эта поговорка как нельзя лучше отражает поведение Эддарда Старка в сердце Вестероса. Он плевал на имена и титулы, топтался по древним договоренностям и традициям семей. Если ты не соответствуешь своей должности или неверно служишь королю, тебя в лучшем случае снимут с поста. В худшем с тобой поговорят люди нового мастера над шептунами, привезенного с собой Десницей. И не факт, что тебя кто-то после увидит. Лучшим примером характера Тихого Волка будет предстоящий турнир Десницы. Дорогостоящее мероприятие, траты на которое такие, что в месяц не каждый регион Семи Королевств может столько заработать. И сколько бы Эддард Старк не спорил с Робертом Баратионом, но тот стоял на своем и собирался закатить грандиозный турнир в честь своего лучшего друга. И как в итоге поступил Старк? Протолкнул еще одно соревнование, которым сможет заменить недостойных белого плаща гвардейцев на более сильных и достойных, попутно лишив королеву немалой поддержки во дворце. Неплохо, неплохо, особенно учитывая тот факт, что из полностью проигрышной и невыгодной ситуации Тихий Волк смог получить хоть какой-то плюс. Также, стремясь снизить затраты короны, новый Десница по максимуму пользовался своими обширными связями на севере и торговцами в Иссосе, ища более выгодных поставщиков. Тот же алкоголь отныне поставляют в Красный замок преимущественно северяне, вытеснив вино своим медом. И если тот же Роберт был не стеснен в выборе напитков, то остальные, если хотели выпить вина, вынуждены были закупать его за свои деньги. На поднявшийся вой и кучу разгневанных посетителей новая Десница просто выставил своих гвардейцев, разрешив тем ломать руки и лица особо зарвавшимся персонам. После третьего пострадавшего намек был понят. Далее еще интереснее. Откровенно раздутая свита Роберта, в которой было откровенно много приживал не стоящих ровным счетом ничего, жрала приличную часть бюджета каждый месяц, одеваясь, едя и напиваясь за счет короны. Большинство из них подняли с первыми лучами светила и выкинуло за ворота, бронированные с ног до головы верзилы. Все по тому же приказу Десницы. Все одеяния, закупленные за счет короны, были проданы, а на вырученные деньги стали приводить в порядок ворота и стены. Попытавшиеся вернуться назад нахлебники столкнулись не только с привычными алыми и золотыми плащами, но и с гвардейцами Старков, что опять получили разрешение на ломание ног и лиц. Питер бы восхитился подобными решениями и политикой, да вот беда, его кошелек также оказался под ударом. Новый мастер над шептунами, ища своего предшественника, перевернул всю столицу, в то время как его люди, казалось, залезли под каждый камешек и нырнули в каждую лужу, что смогли отыскать. Как итог, его отлаженный и который год работающий способ обогащения в виде контрабанды дал сбой, все обогатившиеся на данном предприятии люди теперь в тюрьме, те, кто выжил после пыток, а их имущество пополнило казну страны на кругленькую сумму в 500 000 золотых драконов, часть из которых должна была лечь в его карманы. Если откровенно, то у Питера создавалось впечатление, что новоиспеченная Десница считает себя бессмертным, ведь в столь короткие сроки оттоптать стольким значимым людям мозоли это нужно уметь. Хотя, учитывая качество привезенных с собой гвардейцев, Эддард Старк и в самом деле мог свысока поплевывать на всех недовольных его действиями и не бояться физического устранения. В Королевской гавани было не так много людей, способных показать хотя бы что-то значимое в бою с гвардейцами Старков, и все они служат вполне себе конкретным людям, без слова которых и шага не сделают, а подставляться подобным образом, устраивая покушение на десницу, из он их личностей, не будет никто, во всяком случае до того, как не испробуют все прочие методы. Лорд Ринли, как идет подготовка к турниру? Заслушав доклад Пиццеля о все новых и новых прошениях и просьб лордов со всего Вестероса и просто отложив их до лучших времен, поинтересовался Эддард Старк, что-то вычитывая на листе бумаги. Мизинец отметил, что данный сорт дорогостоящего товара выпускают на севере и пока только на нем. Либо письмо из Эссоса, что в основном и покупают у северян данный товар, либо с родины. Во всяком случае что-то явно нехорошее. Со злорадством подумал мизинец, смотря как брови тихого волка сходятся к переносице. Еще немного и они станут одной большой бровью. И все-таки удивительно, как этот человек может одновременно читать доклады и слушать их же, но уже от членов Малого Совета, и тут же раздавать приказы. Методы Эддарда Старка, если бы кто-то попросил Бейлиша их с чем-то сравнить, очень походили на армейские. Дисциплина, четкая иерархия, и очень серьезный спрос за невыполнение приказов. То, как был перестроен чиновничий аппарат порта и ряда иных органов под контролем короны, до которых успел добраться десница, вполне четко об этом говорит. Сурово, четко и по существу, более у работников пера и чернил нету возможности перекладывать свои проступки на других и нету возможности манкировать своими полномочиями, ведь теперь они имеют вполне себе четкий список обязанностей и полномочий и в случае чего спрашивают именно с них. Пожалуй, это главная причина вновь вспыхнувшей неприязни Питера к Старку, что до недавнего времени изрядно потухло. Этот северянин рушит все, что он строил долгие годы, не оставляя ему никакого простора для пополнения родного и горячо любимого кошелька. «Не переживайте, милорд Десница», — улыбнулся молодой голубоглазый юноша, что сидел в расслабленной позе и пил вино. «Все идет согласно графику и к сроку будут размещены и трибуны, и рыцари, что по усилению контроля в городе», — уточнил Эддард, что-то ища в стопках документов. «На турнир приедет много людей, и не все из них имеют благородное происхождение. Что вы предприняли против тех, кто захочет воспользоваться наплывом людей для проведения незаконных дел?» Найдя, что искал, тот стал что-то быстро читать. Судя по расспросам соответствующих людей, каждый крупный турнир неизменно приводил к повышенному числу смертей, краш и изнасилований. При этом год от года это число только росло. «Правда?» «Не знал», — легкомысленно ответил Ринли, закидывая в рот сладкую виноградину. Питер мысленно поморщился. «Сладкий виноград и сладкое вино, что за извращение?» Подойдя к Ринли, выхватив кубок из его ладони и скинув на пол поднос с виноградом, хранитель севера вперил жесткие серые глаза в Ринли. «Теперь знаете», — раздался холодный до дрожи голос Эддарда Старка. Ринли попытался утонуть в своем кресле, явно впечатленный. «И либо это число уменьшится, либо у короля появится новый мастер над законом. Я ясно выражаюсь?» «Предельно», — сипло ответил Ринли, сглатывая образовавшийся комок в горле. Питер в очередной раз восхитился поведению десницы. Столь провокационно и явно поставить на место не кого-то там, а верховного лорда и брата короля, это нужно иметь не только стальные яйца, но и немалую уверенность в собственных силах. Или хорошо разбираться в людях, подумал мастер над монетой, и был в целом прав. Лисанна и Лисара за время своей жизни на севере успели просветить своего мужчину во множество тайн Эссоса и вольных городов, в том числе и в том, как хорошо разбираться в людях и определять их характеры, смотря на десятки и сотни мелочей. Плюс целые досье Дункана с целой прорвой информации на каждого лорда семи королевств и их семьи. Так что да, Тихий Волка прекрасно отдавал себе отчет, что Ринли не более чем избалованный мальчишка с завышенным самомнением, который никогда толком не встречал достойного отпора и которого никто не ставил на место. Но и на этом сюрпризы не закончились. Что это значит? Ворвалась в зал разгневанная фурия по имени Серсия Баратион, в девичестве Ланнистер, стоило деснице сесть в свое кресло. Изумруды глаз пылали яростью, губы сложены в оскал, обнажая белые и ровные зубы, а большая, и несмотря на роды, упругая грудь вызывающе вздымается. «Попрошу не врываться на заседание Малого Совета, Ваше Величество», — как всегда вежливо ответил Эддард. Впрочем, Питер отметил, что холода в его голосе чуть больше обычного. «Что вы сделали с моими людьми?» Уперев руки в стол и гневно смотря на мужчину перед ней, кричала Серсия. Бейлиш не брался утверждать, но был готов поставить сотню золотых драконов, что не только он видит забавным ситуацию, когда хрупкая и нежная женщина орет и что-то требует у мужчины, руки которого как ее ноги. А учитывая его мастерство и власть, выглядело это и того забавнее. Список людей, что вы мне предоставили, был тщательно проверен уважаемым мастером над шептунами. Все так же держа холодную маску на лице, говорил Эддард. После расследования и подтверждения их неверности короне, все они были заключены под стражу. В данный момент ведутся допросы. Похоже, он точно считает себя бессмертным, подумалось Бейлишу. С другой стороны, это было ожидаемо. После шутки королевы на свадьбе Джона Старка и Меленды, тогда еще Баратион, и обострившихся отношений волка с львом, было бы глупо ожидать, что Эддард Старк не ударит по своему недругу, имея такой шанс. Что вы себе позволяете? Это мои люди. Они служат мне, королеве семи королевств. И вы знали об этом. Буквально пыхтя от злости и негодования высказывалась Серсия, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться выцарапывать глаза одного неотесанного варвара. «Именно», — легко согласился Старк, — «вы королева, всего лишь королева», — с нажимом отметил тот. «Ваша задача — следить за обустройством замка, выступать его хозяйкой и командовать прислугой, ну и рожать детей короля, не более». Все находящиеся в зале потеряли дар речи. Сказать что-то подобное амбициозной и властолюбивой Серсии Ланнистер мало кто мог, если откровенно, то это мог себе позволить лишь ее отец, ну и Роберт по пьяни. Все, но ни первый, ни второй подобное говорить не смели. Тейвин, так как поощрял амбиции дочери, а Роберт осознавал, что та в отместку проест ему плешь, вплоть до мозга. Все молчали. Серсия от гнева и негодования, так как не ожидала услышать подобное. Она не ожидала, что кто-то посмеет указать ей ее место. Настоящее, а не дутое титулами и мрачной славой отца. Остальные пытались переварить услышанное. Один только Дункан спокойно продолжал что-то перелистывать и изредка записывать в принесенных им бумагах. Глава теней, как и его сюзерен, мог делать сразу два дела одновременно, чем и пользовался, не желая тратить время зря. Когда Роберт приглашал Нида в Королевскую гавань, он не знал о паре моментов, что коренным образом изменили поведение Эддарда Старка в Красном замке и на его должности. Первый момент – это то, что Нед изменился. Если раньше он был ведомым, ведь его воспитывали как солдата и приучили слушаться приказов, то последние годы жизни на севере в роли правителя и необходимость защищать свои владения от врагов внешних и внутренних, приучили его отдавать приказы и вести своих людей, продумывать каждый шаг, каждое слово и четко осознавать свои силы и положение. Лисанна, Лисара, Джон и, как ни странно, Кет помогли ему вырасти над собой старым, дали ему возможность глядеть за пределы своих взглядов о чести и достоинстве. Эддарда Старка более не вел кодекс чести, как раньше. Его вел долг отца и правителя, того, кто в ответе за миллионы жизней. Но главное, в ответе за жизни своих детей и женщин. И пусть он все еще не любит хитрить, никогда не позволяет себе лгать, лишь не договаривать, и презирает подлость, всеми силами стараясь следовать зову сердца, но он более не позволяет себе испытывать к врагам снисхождение. Врагов надо истреблять. Слова Сванна Старка перед тем, как тот отчистил трех сестер от всего живого, защитив свои владения от налетов пиратов на долгие десятилетия. Лишь недавно Нед понял полный смысл этих слов, и Серсия Ланнистер со своим отцом четко показали, кто они для волчьего семейства, и останутся таковыми, пока не поймут, что им нельзя помыкать и управлять, только сотрудничать. Второй момент – это Варис. Не будь его, и Эддард изначально бы собирался в столицу как в мирное и безопасное место. Даже инцидент с леди бы не сильно пошатнул его взгляд. Но он был. А это значило, что Эддард ехал в логово врага, врага хитрого и коварного, врага, что уже однажды чуть не убил его. А потому из Винтерфилла, в день, когда он дал согласие, вылетели десятки воронов, что несли послание, по итогам которых Королевская гавань наполнилась людьми Старка. И последний, главный момент. Эддард Старк не политик и интриган. Он воин, военный, главнокомандующий. Он не плетет кружево интриг из лжи, коварства и обмана. Он ведет войны, цель которых лишь одна – разгромить врага. И пока все аристократы столицы с ее главными игроками пытались понять его хитрый план, искали втрое и третье дно, попутно оглядываясь друг на друга, он действовал. Когда же они опомнились, то все уже было кончено. Ему не интересна власть, как им. Ему не интересны деньги, как им. Ему не нужно обогащение, как им. Он поехал в Королевскую гавань с конкретными целями. Устранить врагов его рода и обеспечить тому будущее. А всякий, кто этому будет мешать, его враг. А врагов нужно истреблять. Без эмоций, жалости и сожалений. Петир осознал это, увидев глаза Тихого Волка. Осознал и решил, что нужно играть свою роль до конца, а также выждать. Ставки только что сильно выросли, а клыки волка оказались куда острее, чем они все думали. Глава 63. Сотник гвардии Старков Гас. Несколько дней спустя. Королевская гавань. Гас, бывший владелец таверны, шел по ухоженным и чистым дорожкам столицы, сжимая руку на своем мече. Старый воин, одним из первых пришедший на службу в реформированную гвардию, был откровенно раздражен. Он не любил юг, более того, не любил столицу. Еще ни разу в жизни посещение этого города не принесло ему чего-то хорошего, в лучшем случае трепало нервы. И то, что именно его сотню взял с собой лорд Старк, с одной стороны льстило, а с другой заставляло паранойю старого солдата цвести и пахнуть. Именно поэтому его гвардейцы действовали как на вражеской территории, именно поэтому параноидально досматривали всякого, кто хочет подойти к их господину, делая скидку только на самых высокорожденных господ. Гас не верил, что все будет гладко, он был готов поставить все свои накопления против ржавого гвоздя, что их пребывание в гавани закончится большой кровью. В данный момент его господин отправился к какому-то кузнецу, которого до смерти посещал прошлый десница. Причину подобного ему не сказали, он хоть и сотник гвардии, но не столь важная фигура, чтобы лорд Старк отчитывался перед ним. Но настоять послать вперед теней, а также взять хотя бы двух гвардейцев он смог. Пусть тихий волк и великий боец, способный разделать как лежачего сразу несколько гвардейцев, и это без своего родового меча, но это не значит, что лишняя охрана в местном гадюшнике ему не нужна. Гас был старым воякой, не таким, как ныне покойный Кир, что и привел его в гвардию, но в свое время крови он хлебнул прилично. Опытный, талантливый к тактике малых отрядов и отлично владеющий мечом, нахватавшийся в свое время уловок и приемов у самых разных фехтовальщиков самых разных школ, он был хорош, а после курса зелья и обучения в гвардии стал еще лучше. Говоря откровенно, Гас был одним из лучших в гвардии бойцом, входя в первую пятерку, попеременно соперничая за первое место с другими. А это немало значит, как в глазах самих гвардейцев, так и простых воинов, для которых закованные в северный сплав великаны были недостижимой мечтой. Реформированная гвардия Старка представляла из себя не только элитное воинское формирование, созданное для охраны членов семьи и главного замка волков. Эта функция у них имеется, но она пусть и основная, но не главное. От гвардейцев других лордов их отличает не только высочайшие качества бойцов, лучшие в мире, но и список их обязанностей с привилегиями. Каждый гвардеец мог обратиться к лорду Старку, что нынешнему, что будущему, для аудиенции, тот обязался его принять. Притом данное право оставалось за гвардейцем даже после покидания службы. Вторым моментом была одноразовая денежная выплата, на которую гвардеец может основать или маленькую деревушку, благо с появлением жрецов, что могут благословлять землю на плодородие, основать ее стало полегче, или собственное предприятие, ну или создать собственное хозяйство и постепенно его развивать, постепенно вкладываясь в его расширение. В этом же ему помогут послабления в налогах, которые получает каждый гвардеец на 20 лет с момента ухода со службы. Ну и последний бонус, гвардейца, что действующего, что бывшего, имеет право судить только действующий глава дома Старк, более никто. Максимум, что может себе позволить другой лорд, это доставить такого гвардейца на суд лорду Старку, предоставив доказательства. Бонусы для простолюдинов без единого благородного в предках без всяких сомнений вкусные, но и требуют с них немало. Это не только высокое воинское искусство и железная дисциплина, с каждодневными изнуряющими тренировками. Это еще и верность, ум и инициатива. Гвардейцы Старков – это не только солдаты, но и чистильщики. Именно они следят за тем, чтобы зимний город не сгнил изнутри, пораженный коррупцией и преступностью. Именно они в случае чего следят за гостящими в Винтерфилле лордами и леди, что были замечены в излишне тесных отношениях с недругами Севера и Старков. И именно они выносят приговор тем, кто посмел посягать на творение и наследие дома Старк в зимнем городе. За это гвардейцев откровенно ненавидели нечистые на руку дельца, что с огромной самоотдачей порочили их имя, и тем самым выдавали себя, делаясь целью следующей проверки, за что их уже недолюбливали и побаивались простые люди, не понимая причин их поступков и думающие, что они таким образом затыкают рты. Капитан гвардии предлагал прояснить этот момент, но в итоге отказался, увидев в таких говорунах отличный способ поиска их целей. Ну а народную молву они как-нибудь переживут. Сам Гас, будучи воином до мозга костей, На блеяние черни не обращал особого внимания. Он прекрасно отдавал себе отчет, что в их мире правит не перо, слово или золото. Им правит меч. Тот, кто лучше всего умеет защищаться и убивать, будет на вершине, а остальные внизу. Все просто. Даже нынешние лорды стоят на вершине мира не из-за того, что они благородные, имеют честь и прочее. Просто их предок был столь хорош в деле убиения ближнего своего, что смог организовать место под светилом для своих потомков, а его потомки унаследовали от него умение убивать, оберегая свое и отбирая у более слабых. Лорды – это не правители. Лорды – это потомственные убийцы, что собрали земли под своей рукой, используя меч и проливая кровь. Гас это знал. Как и знал, что вряд ли сможет что-то противопоставить тем, у кого убийство и война буквально в крови, а потому особо не лез наверх, довольствуясь безопасной нормой, и оказался прав, ведь в отличие от многих и многих своих коллег-наемников, он не кормит червей, а вполне себе неплохо живет и имеет перспективы. Он сотник гвардии Старков, таких всего 10 на весь мир, и преференции по выходу на пенсию у него будут куда более вкусные, чем у рядового гвардейца. Конечно, он бы мог, как его друзья и товарищи, попытать счастье в иных местах, но золотые мечи сколько раз пытались захватить Вестерос, и сколько раз после таких попыток стояли на грани уничтожения. Вот-вот, а все почему? Потому что в основе своей они состоят или из простых, но талантливых людей, или из смисков, что разбавили свою кровь, в то время как воевать они вынуждены против лордов. А лорд — это не про благородство, честь и достоинство. Лорд – это власть крови и стали, человек, что является потомком успешных убийц, что перегрызли глотку всем, кто пытался зариться на их собственность. А именно это золотые мечи и пытались провернуть, как и многие другие его товарищи, пусть и в других странах. И вот, большинство из отменных головорезов, с сотнями собственноручно созданных трупов за спиной, покоится в земле, а он жив. Потому что знает простую истину, не стоит шутить с лордами, ведь то, что ты вынужден взращивать в себе с каждым боем, с каждой отнятой жизнью, они уже имеют при рождении, инстинкт убийцы, то, что позволяет им определить, когда и как можно ударить жертву, он это знал. А вот персонаж, с которым он собирался поговорить, похоже, нет. Гас стоял перед новоиспеченным рыцарем, что размеренно ходил по будущему полю для турнира. Сотник гвардии плохо знал суть турниров, считая их развлечением лордов, которые в силу своего положения не могут утолить свою жажду крови как-то иначе. Но опять же, следуя своей внутренней уверенности, он никогда не принимал в турнирах участие, прекрасно осознавая, что выиграть он не сможет. Нет, не потому что лорды априори сильнее простых людей в бою. Они опаснее, это да, но в бою решает не только талант, но и усердие, что ты проявил при обучении ратному делу. Но также на шансы победить влияет и твое снаряжение. Агас хоть и был хорошим наемником, но не сказать, что сильно богатым. Почти все он откладывал на свою будущую таверну, ограничивая себя в выборе брони. Да даже раскошелился он на качественную броню и оружие, это бы не сильно помогло. Просто потому что в его распоряжении не было мастера, что мог бы чинить дорогие и качественные доспехи, а также не было столько денег на их регулярный ремонт. Куда проще купить простые, легко ремонтируемые доспехи и время от времени менять мечи, беря новые из трупов. Почему Гас вспомнил о своем бытие наемником? Да просто все в Хью, бывшем оруженосце лорда Арина, говорила, даже кричала, что этот человек ни разу в своей жизни не бывал в настоящем бою. Сколько раз в Иссосе он видел таких же, сынов торгашей и выбившихся работорговцев, что мнили себя ровней в ратном деле не то что им, а великим полководцам прошлого. Много, слишком много, и тем неприятнее встретить вестеросский аналог, а ведь он рыцарь, по идее главная элитная единица Вестероса. Сир Хью был выглядел как молодой мужчина, которого лишь недавно перестали звать юношей, имел холеное и ухоженное лицо, аккуратную прическу и чисто выбритый подбородок, а разодет-то тот был, словно павлин в брачный период. Гас поморщился. Это еще одна причина, почему он не любит юг, культ роскоши, который пришел к ним то ли из Дорна, то ли из Эссоса. Он не понимал этого, вернее той формы, что он принял. Одно дело украсить собою одежду узорами и вышивкой, ну добавить к нему мех редких зверей, но доходить до того, что даже толком пошевелиться не можешь, и ладно еще женщины, они у южан к ратному делу не допускаются и могут позволить себе подобные глупости. Но лорды, те, кто обязан вести в бой свои войска, те, кто является потомком лучших воинов своего времени, этого он понять не мог и не хотел. В этом плане ему куда больше импонировали дарнийцы, северяне и штормовики. Вот они знают толк в практичности и украшении своих одежд, не в ущерб остальному. Выходцы из штормовых земель и вовсе придумали целый ряд украшений, что повышают защиту. Тоже чернение доспехов у них популярно и едва ли не единственное украшение, что позволяют себе их рыцари. И от ржавчины защищает, и мрачно красиво выглядит. А вот этот Хью, Гас не обменялся с ним и словом, но ему уже понятно, что тот напыщенный высокомерный нарцисс. В свое бытие простым наемником Гас был вынужден лебезить даже перед такими. Но это было раньше, сейчас же все поменялось. Сир Хью попытался все-таки наладить адекватный диалог Гас. «Меня зовут Гас, я гвардеец десницы короля и мне поручено. У меня много работы, я занят». Даже не подняв головы от поля и продолжая считать свои шаги, измеряя то, ответил Хью, самым наглым образом прервав его. Прервав почти сразу, как узнал его статус неблагородного. «У меня приказ десницы, и не подумал отступать Гас. Вы хотите нарушить его волю? Вот пусть десница приходит и расспрашивает». Все-таки соблаговолив поднять на собеседника взгляд, ответил Хью, если ему это так нужно, и более не слушая, что скажет Гас, вернулся к работе. Гас помолчал, пытаясь понять, этот сир Хью просто безмерно наглый человек или действительно дурак. Он простой рыцарь из мелкой семейки аристократов, что и века не числится благородной фамилией. Айдард Старк не только представитель дома с историей в 8000 лет, но также верховный лорд и десница короля, и чтобы кто-то его калибра прискакал расспросить какого-то рыцаря, да даже будь этот Хью сыном лорда, этого бы не было. Так что Гас осмотрелся, ища личности, что могут ему помешать, после чего взял Хью за шиворот и до того, как тот что-то успел вякнуть, ударил того в солнечное сплетение, надежно выбивая из того воздух на пару минут. Этого вполне хватит, чтобы довести его до какого-нибудь закутка и обстоятельно обсудить место данного павлина в пищевой цепочке и выведать все, что ему приказали. Для такого варианта событий Газ даже взял свой полевой набор для допроса, тонкий стилет и точильный камень. Первый для аккуратного срезания кожи и ногтей, второй для зубов и фаланг пальцев. Как говорил его сержант в молодости, быстро, надежно и эффективно. «Какие-то проблемы?» – спросил Гас, когда пересекся у выхода с парочкой стражников. Те промолчали, уже имеющие удовольствие видеть работу и эффективность гвардейцев Старков, и их безнаказанность, но своим офицерами доложат.